просто слушая свое дыхание. То, как тело делает вдох и делает выдох, чувствуя свое тело. Прислушиваясь к нему и спрашиваю у него, есть ли место сейчас в моем теле, там, где я лучше всего себя чувствую, словно там живет моя душа, вот в этой части. И если оно есть, мы просто переместим туда свою ладонь, коснемся этого места и дадим ладони напитаться, почувствовать эту часть. Спрашиваю своего тела, где сейчас есть напряжение в моем теле. Может быть, это будет покалывание, может быть, вы подумаете о какой-то части тела. И мы просто переместим туда руку. Дадим этой части тела поддержку, передавая теплоту просто через касание. Слушая свое дыхание. И снова слушая свое тело и снова спрашивая себя, есть ли в моем теле то место, где живет моя душа, то место, где я чувствую себя лучше всего. Касаясь этой части тела ладонью, давая ладони напитаться, почувствовать здесь то, что есть. И вместе с этим снова спрашиваю себя, где сейчас в моем теле есть напряжение, какой сейчас части моего тела необходима поддержка. И мягко перемещая туда руку, давая этому месту ощутить прикосновение, заботу, почувствовать ту же самую ладонь, а ладони просто поддержать. И снова делая глубокий вдох и мягкий выдох, отпуская руку. И снова спрашивая себя, в какой части моего тела сейчас я чувствую себя лучше всего, где сейчас живет моя душа в моем теле. И просто касаясь этой части, чувствуя ее своей ладонью, слушая свое дыхание. И еще раз, слушая свое тело и спрашивая у него, где сейчас необходима моя поддержка моему телу, где сейчас есть напряжение, давая ладони поддержать это место, почувствовать заботу. Еще один глубокий вдох. И с выдохом просто обнимая себя, благодаря свое тело, чувствуя его, задерживаясь на некоторое время с благодарностью. Благодарность о себе.